Мы ели пиццу, запивали ее красным вином и с энтузиазмом играли в выбор рабов. Сначала присланные резюме прочесывались на наличие особей женского пола. Их отбирали отдельно. Фамилии соискательниц забивали в поисках на одноклассниках. И если анкеты таковых обнаруживались, в большинстве случаев, начинался продолжительный глум. Сообщения с личного форума зачитывались как стихи. Выдающиеся части тела на пляжных или клубных фотографиях обстебывались и жестоко комментировались с обязательным присвоением титулов «злая стерва» или «сисястая» или «рыжая шалава» или «сучка губастая». Причем Захарова была одной из самых активных. Потом подвергались анализу «друзья и связи» исследуемой. В особенно удачные дни бывало так, что в друзьях или друзьях друзей девушек обнаруживались наши знакомые. И тогда начинался перезвон с попыткой выяснить, знает ли персонаж эту девушку. Если случалось, что знал, теоретически 1 к 100, но пару раз бывало, включалась громкая связь, и абонент подвергался допросу с пристрастием о профессиональных блядских навыках соискательницы. Обработав около 40 анкет, мы отобрали самых перспективных, написали имена на бумажке, сложили в пустой ящик стола и принялись по очереди вытаскивать их на собеседование в свои отделы. На самом деле прием на работу очень походил на торговлю крепостными, описанную в школьных учебниках. К 4 часам мы довольно основательно нагрузились и попутно напоились сисадмина, который пробулькал что-то вроде «я завтра продолжу» и нетвердой походкой ушел. Дел не оставалось абсолютно никаких, домой ехать было рановато. И тут, очень вовремя, впервые за свою карьеру в компании, Старостин внес предложение. «Мужики, а давайте устроим гонки в креслах». «Это как?» Мутным взором уставился на него Евдокимов. «Очень просто. Я в интернете видел. Берем кресло, идем в коридор, делимся на пары. Старт у кабинета Юсупова. Финиш у бывшего кабинета Львова. На время. В 3 круга. Можем еще бабками скинуться. Как?» Никто даже не засмеялся. 6 взрослых подвыпивших мужиков кряхтя потащили свои кресла, скинулись на камень-ножницы-бумага, определили приз за 1 место в 4, а за 2 в 2000 рублей, и понеслось. Мы гонялись 1.5 часа с гиканьем и визгами, снося со стен логотипы брендов и фотографии, врезаясь друг в друга и обтесывая углы. Я выиграл 4 заезда, Старостин 5. Нестеров и Загорецкий, кажется, 3. Даже Евдокимов пару раз приехал 2-м. Минут через 40 на нашем этаже уже толкались желающие поучаствовать в гонках. Делали ставки, от которых мы на правах организаторов брали себе 10%. Как настоящие профессионалы учета, мы составили график заездов, этакий чемпионат офиса, в котором приняли участие еще 10 человек из соседних отделов. Потные, красномордые и счастливые, мы засекали время, болели за своих, делали ставки. В последнем заезде Нестеров, проигрывая чуваку из отдела сертификации, отчаянно оттолкнулся ногой, догнал соперника, врезался в него, отчего тот отскочил в стойку секретариата, совершил пару поворотов вокруг собственной оси, перевернулся и вместе с креслом с треском въехал в закрытую дверь бывшего кабинета Львова, но тут же вскочил, воздев руки вверх и огласив офис криком Тарзана. Мы подпрыгивали на месте и хлопали. Наши опять чемпионы! Глядя на радостные лица присутствующих, я вдруг подумал о том, что один из нас, членов этой кресельной кавалерии, должен стать руководителем департамента. Непременно станет, других вариантов нет. Какое будущее ждет компанию, в которой кресло руководителя стратегического направления займет человек, показавший не самое худшее время в кресельном заезде. Наш с Аней роман свернул окружающую действительность быстрее, чем так и не сработавший адронный коллайдер. Наше время было разбито на краткие, но вместе с тем невыносимые периоды ожидания. От поездки до поездки. За 3 последних недели я 2 съездил в командировку в Питер, посвятил 1 выходные тренингу по продажам. Скомканных московских вечеров нам уже не хватало. Мы жаждали большего. Мы были ворами, использовавшими любую возможность, чтобы стащить у этого мира лишнюю минуту для двоих. 26 часов, 34 часа, 47 часов, проведенные в прогулках по плохо освещенным питерским улицам, злоупотреблении алкоголем и отчаянных занятиях любовью. Это происходило везде, где теоретически могло происходить. В купе поезда, ресторанных туалетах, гостиничных номерах. До джеймс-бондовских сцен в лифтах дело не дошло, но случись так, что рестораторы и гостиничные менеджеры отказались бы пускать парочку сумасшедших, мы бы использовали и лифты. Ах да, оставались еще питерские парадные. И все вокруг было наполнено запахом ее волос, ее духов, мутной невской воды и разогретых, непонятно откуда взявшимся тут солнцем, ступеней Исаакиевского собора. Санкт-Петербург, город державных политиков и рок-музыкантов, стал для нас городом любви. И можно было бы прибить по этому поводу табличку к одному из домов на память потомкам. Да стремительная сдача особняков под бизнес-центры делает перспективу ее сохранения весьма туманной. А ноябрь тем временем пролетал, оставляя после себя шлейф из изъеденной ржавчиной листвы, капель дождя, скомканных пачек сигарет и смятых железнодорожных билетов «Москва, Питер, Москва». Я стал выглядеть как настоящий вампир. Днем постоянно невыспавшееся бледное существо с впалыми щеками и глубокими тенями под глазами. Ночью лихорадочно горящий взгляд, здоровый цвет лица и безумная энергетика. Ночь была моей кровью. Самыми лучшими часами моей жизни стали часы ожидания поезда, отправляющегося с Ленинградского. А самыми отвратительными — утренние часы прибытия. Начиная с раздражающей своим скоморошеством песни Газманова «Москва, звонят колокола» на вокзале и заканчивая последней чашкой кофе перед расставанием. Мы сидели в академии на Тверской, заканчивая завтрак. 1,5 часа назад мы вернулись из Питера. Последний раз в этом году. Я размешивал сахар в кофе, когда Аня, глядя на меня сквозь стакан с газированной водой, произнесла: «Знаешь, мне кажется, мы могли бы состариться на одной подушке». Подняв на нее глаза, я еще энергичнее стал размешивать сахар, вращая ложку со скоростью бетономешалки. Я смотрел на пузырьки в ее стакане и чувствовал себя рыбкой, которую рассматривают сквозь стекло аквариума. «Что?» — переспросил я, хотя суть вопроса была очевидна. «Я думаю о том, что будет дальше. Чем вся наша история закончится?» «А она должна закончиться?» Я, не глядя, попытался достать сигарету из пачки. «Я очень хочу жить с тобой». Она положила свою ладонь поверх моей. «Я люблю тебя, Саша». «Я очень люблю тебя», — ответил я, сглотнув. «Ты когда-нибудь думал, что со всем этим делать? С чем?» Это было начало того самого разговора, который непременно происходит у каждого женатого мужчины с любовницей. Внутренне ты моделировал его сотни раз, прикидывая ее вопросы и возможные варианты твоих ответов. Хотя основной вопрос, собственно говоря, был известен заранее. Как скоро мы будем вместе? И твоя ответная стратегия также была очевидна. Успокоительное объяснение в любви и пространное рассуждение о временных сложностях. Заверение в том, что разведешься в следующем году, потому что так больше жить не можешь. Уточнение – будущей весной. Более детализированное – в мае. В мае, потому что… Ну, в общем, потому что в мае. И, наконец, обнадеживающее, а скорее всего, это произойдет еще раньше. Ты все продумал заранее. Ты предвидел ее реакцию, отрепетировал соответствующее выражение лица. Ты настроился. Так какого же черта теперь, вместо того, чтобы отвечать, ты тянешь время этими идиотскими «что», «с чем» и прочее? Потому что, как бы хорошо ты ни был готов к разговору, твои ответы не имеют отношения к вашему реальному будущему. Ты боишься смотреть вперед. У тебя нет вариантов. Ты просто надеешься на то, что все как-то образуется. Но сам еще не знаешь, как. Все очевидно. Ты не спишь с женой больше 2 месяцев. Тебя с ней уже больше ничто не связывает и ничто не держит. Ты безумно любишь другую женщину. Так чего же ты боишься? Сделать шаг, принять решение, взять на себя ответственность. Есть и еще одно. Разговоры. Например, с твоей нынешней женой. Но ты его еще даже не начал репетировать. Ты пока не думаешь о том, как это сделать, и когда настанет тот день. Лучший вариант для тебя – это если бы Света однажды просто выгнала тебя из дому. Идеально. Быстро. Безболезненно. Правда, потом еще нужно будет выбрать время и собрать вещи, но это будет когда-то. Именно поэтому ты оттягиваешь первый разговор своим мычанием. Цепь последующих событий пугает своей неопределенностью. Ты слышал сотни историй о разводах и знаешь десятки возможных сценариев. Но у тебя все будет по-другому. Просто потому, что теперь тебе придется сделать это самому. В первый раз в жизни. «Ты любишь свою жену?» — пытается помочь мне Аня. «Ты же знаешь, я люблю тебя», — говорю я. Я разведусь с ней в начале следующего года, как только эта чехарда на работе закончится.